Глава 29. Смит Вессон 22-13. Самый маленький автоматический пистолет этой серии. Трехдюймовый ствол с 8 патронами, длинными винтовочными кольцевого воспламенения калибра 22 в обойме. Изящное, но серьезное оружие. Маккуин управлялся с ним с поразительной быстротой, точно настоящий фокусник. Только что его не было, и вот он уже направлен в лицо Ричера. Все предельно просто. Пистолет находился примерно в 8 футах. Длинная правая рука Маккуина была выпрямлена и слегка приподнята относительно горизонта. Он стоял, развернувшись в полоборота, голова повернута, один глаз закрыт, побелевший палец лежал на курке. Паршивое дело. Патрон ЛР 22-го калибра — один из самых старых и распространенных. Ежегодное производство с 1887 года превышало 2 миллиарда штук. И не без причины. Патрон был дешевым и негромким, а отдача не слишком сильной. Ко всему прочему, он отличался исключительной эффективностью. Из ружья таким патроном можно убивать крыс и белок с расстояния в 450 футов, собак и лисиц с 250 футов, взрослых койотов со 150. Ну, а выстрел в человека с дистанции 8 футов будет иметь роковые последствия, даже из пистолета с таким коротким стволом. Паршивое дело. Совсем паршивое. Теперь Ричард уже не видел «Шевроле», его загораживал Маккуин. Ну что ж, неплохо. Так Карен не увидит, что произойдет. Хоть какое-то проявление милосердия. И все же смотри на жизнь с оптимизмом. Таким было кредо Ричарда. А именно, существовало 4 основных способа промахнуться при стрельбе из пистолета с коротким стволом. Даже с расстояния 8 футов, даже в цель величиной с голову. Вот они. Выстрелить выше, ниже, правее или левее. Самый распространенный вариант — выше. Все пистолеты уводят вверх во время выстрела. Действие и противодействие — основной закон физики. Так что новички, стреляющие из автомата, посылают пули значительно выше цели. Классическая ошибка. 90% обучения состоит в том, чтобы научить стрелка не давать стволу уходить вверх. Здесь помогают глушители из-за дополнительного веса. Однако у Ричера не было оснований считать, что Маккуин новичок в стрельбе. Но если он промахнется, пуля пролетит выше. Законы физики. 4 вещи произошли одновременно. Джек внезапно очень громко закричал, Маккуин вздрогнул и отступил на шаг. Джек рухнул на пол, Маккуин спустил курок и промахнулся. Пуля прошла выше, частично из-за того, что головы Ричера уже не было на прежнем месте. Тяготение сделало свое дело. Джек услышал грохот выстрела, не такой громкий, как многие другие, но все равно оглушительный, в замкнутом пространстве. Одновременно над ним взорвался рекламный щит, и тут он упал на пол, сначала коленями, потом бедром и боком, уходя вниз за стойку и скрываясь из вида. У него не было плана. Сейчас все сводилось к последовательности отдельных шагов. Остаться в живых и посмотреть, что принесет следующие доли секунды. Пока Ричард падал, у него возникло смутное намерение швырнуть всю стойку в Маккуина, если она не привинчена к полу, или перекатиться назад сквозь внутренний офис, где должно быть окно. Конечно, окно наверняка закрыто из-за холодной погоды, но он мог выпрыгнуть в него локтями вперед. Любые порезы и синяки лучше пули в голове. Сражаться или бежать. Однако ему не пришлось делать выбор. Грохот выстрела уже начал смолкать, когда Ричард услышал шорох шагов по пластику. Он схватился за край стойки у пола, мгновенно рванулся вправо. Его голова оказалась в просвете между стойкой и стеной, и Джек увидел, как Маккуин выскакивает в дверь вестибюля и бежит по дорожке к машине, которая с ревом устремляется к нему. Когда Ричард поднялся на колени, он увидел, как Маккуин захлопывает за собой дверь, «Шевроле» круто разворачивается обратно к дороге на юг, «Кинг» жмет на педаль газа, и машина уносится прочь в облаке выхлопных газов. Ричард успел заметить белое пятно в заднем окне «Шевроле», бледное лицо Карен Дельфуэнса, которая в ужасе смотрела назад, широко раскрыв рот. Джек остался стоять на коленях. В вестибюле вновь наступила тишина. На его плечи и волосы медленно оседала белая гипсовая пыль, невесомая, как тальк. Дымок от горевших покрышек все еще висел в воздухе под навесом, медленно поднимаясь вверх и рассасываясь, следуя за умчавшейся машиной, словно объяснение или доказательство, а потом и он исчез, точно его вовсе и не было. Потом дверь офиса слегка приоткрылась. Низенький толстый мужчина высунул голову и сказал: «Просто, чтобы вы знали, я только что вызвал полицию». Джулия Соренсон услышала гудение своего телефона, несмотря на шум мчавшейся машины. Она открыла электронную почту и обнаружила аудиосообщение, которое отправил ей дежурный агент из Вашингтона. Ее телефон был подключен к стереосистеме автомобиля, не слишком изощренной, но достаточно надежной. Она увеличила звук, нажала кнопку «Пуск» и услышала запись 15-секундного разговора двух человек по телефону. Один находился в здании Гувера, другой, предположительно, в Айове. «Это ФБР. В чем суть вашей проблемы?» «У меня есть информация, вероятно, для вашего полевого офиса в Омахе, штат Небраска». «В чем суть вашей информации?» «Соедините меня немедленно». «Сэр, ваше имя?» «Соедините меня, или вы потеряете работу». Пауза, тишина, новый гудок. И больше ничего. Она снова прослушала запись, сосредоточившись на голосе звонившего и не обращая внимания на слова оператора. «У меня есть информация, вероятно, для вашего полевого офиса в Омахе, штат Небраска. Соедините меня немедленно. Соедините меня, или вы потеряете работу». 6 секунд. 23 слова, произнесенных не только с напором, но и с каким-то странным терпением. Он говорил в нос с придыханием. «М» больше напоминало «Б». Информация звучала как «информация», а «Омаха» как «Убаха». Соренсон понимала, что так может говорить человек с недавно сломанным носом. Она прослушала запись еще раз. Теперь ее внимание привлекли фразы «Вероятно, для вашего полевого офиса в Омахе, штат Небраска». «Или вы потеряете работу». Очевидно, смесь напора и терпения означала, что этот человек привык делать подобные звонки или отдавать приказы и знал, что даже внимательным и умным операторам нужно время, чтобы принять правильные решения. Но он был не просто бизнесменом. Даже брокер высокого уровня, привыкший торговать миллионами по телефону, будет в легкой растерянности, если ему придется звонить в ФБР, да еще посреди ночи. А этот тип говорил так, словно для него это обычное дело. Его «ваш» и «в вашем полевом офисе» показывал, что он сам не принадлежал к ФБР, во всяком случае в данный момент, но создавалось впечатление, что он знает, как все работает. И его «ваш» звучал так, словно он считал себя ровней или частью того же мира. «Ваш полевой офис», «мой полевой офис». Слово «вероятно» заинтриговало Соренсон. Оно прозвучало взвешенно и разумно, словно он сам был уверен на 100%, что ему нужна Омаха, но не хотел подрывать процесс окончательным выводом, который можно будет потом признать ложным. Или старался привлечь внимание оператора к себе, сделать из него партнера, чтобы тот быстрее принял окончательные решения. И вновь у Джулии возникла убежденность, что этот человек привык делать важные звонки. Он обладал отличным бюрократическим инстинктом. Например, «Или вы потеряете работу», после чего сделал небольшую паузу, чтобы оператор мог подумать. Определенно, этот парень знает, что нужно говорить. Он множество раз общался с дежурными офицерами. Возможно, когда-то и сам был дежурным офицером. Так почему же он вел машину с двумя убийцами и заложницей? И почему сделал звонок, а потом бросил трубку? Соренсон так и не сумела найти ответ на эти вопросы. Проснулся ее сотовый, обычные электронные звуки прямого звонка, усиленные колонками Форда. Она слегка уменьшила звук и ответила на звонок. Это был дежурный офицер из офиса в Омахе, тот самый, который не успел принять звонок с бензоколонки. «С вами хочет говорить начальник», — сказал дежурный офицер. Соренсон сбросила скорость до 80 миль в час, проверила дорогу впереди и посмотрела в зеркало заднего вида. «Тогда соедините меня с ним», — сказала она. Раздался щелчок, усиленный колонками. «Соренсон?» «Да, сэр», — ответила она. Ее начальник, специальный агент, контролер, босс, мужчина по фамилии Перри, 54 лет, амбициозный кадровый офицер бюро. И хотя его полное имя было Энтони, в глаза его называли Тони, а за глаза — камень, потому что на месте сердца у него был какой-то минерал. «Я позвонил на заправку в Айову», — сказал он. «Вы, сэр?» «Я не сплю. Почему бы мне не сделать что-нибудь полезное?» «И?» «У них нет видео». «Но?» «Ночной портье оказался довольно умным парнем. Он сумел выдать связный рассказ». «И что же он сказал?» «Машина темно-синяя «Шевроле Импала». Номер он не запомнил. В машине находилось 4 человека, 3 мужчины и женщина. Сначала один мужчина и женщина остались в машине, второй мужчина стал закачивать бензин, и здесь возникла первая интересная деталь. Он воспользовался фальшивой кредитной карточкой. Она как-то связана с кредиткой, которой пользовались в аэропорту Денвера. Мы так не думаем, другой источник, несомненно. А вторая интересная подробность состоит в том, что в машину залили всего 3 с чем-то галлона, что показалось нашему парню странным. Средние продажи в этом месте составляют 11 галлонов, если только кто-то не берет бензин для газонокосилки. Значит, они не полностью наполнили бак, из чего следует, что они рядом с домом или в баке много бензина. В таком случае они останавливались где-то еще. Мы проверяем, пользовались ли сегодня ночью где-нибудь этой кредиткой. Результатов пока нет. Тем не менее, пока второй мужчина заливал бензин, третий зашел в магазин, подождал, пока дверь закроется, а потом спросил, есть ли там телефон-автомат. Водитель? Да, великан с разбитым носом, покрытым запекшейся кровью. Паренек на заправке признался, что сначала он немного испугался. Великан выглядел как персонаж фильма ужасов или дикарь. Спутанные волосы, грязная одежда. Но разговаривал он нормально и вел себя дружелюбно. Поэтому паренек указал ему на телефон, находившийся рядом с туалетами. В результате так и осталось неизвестным, звонил великан по телефону или нет. Потом другой мужчина из машины направился в туалет. Великан вышел, налил кофе в бумажные стаканчики на всех, и они вместе вернулись в машину, после чего машина уехала на юг. Атмосфера. Заметил ли он что-то необычное? Ничего особенного. Середина ночи, они выглядели утомленными, но никто не ругался и не спешил, насколько я понял. «Вы слушали запись разговора с оператором, сэр?» «Да, конечно, мне его прислали». «Что-то привлекло ваше внимание?» «Слово «вероятно». Оно показалось мне бессмысленным. Если он один из них, то знает, где совершено преступление. В таком случае он бы сказал, что у него есть информация для Омахи, штат Небраска, и все. Так вы считаете, что он не один из них?» «Я считаю, что он просто боевик низшего звена». Он водит машину и приносит кофе, и не знает подробностей. «Чепуха, камень», — подумала Соренсен, — «он не похож на низшее звено, и мне показалось, что он умнее, чем ты». «Благодарю вас, сэр», — ответила она вслух, — «мне очень помог наш разговор». «Держи меня в курсе», — сказал босс и повесил трубку. Соренсен проехал еще милю, продолжая размышлять, а потом вновь прибавила скорость до 90 миль в час и вернулась к электронной почте. Она увеличила громкость и еще раз прослушала запись. «Соедините меня немедленно». Первое предложение великана было разумным, спокойным и содержало объяснение. «У меня есть информация, вероятно, для вашего полевого офиса в Омахе, штат Небраска». Постановка задачи, вступление. Однако он не получил желаемого результата, оператор не стал его соединять. И тогда великан начал проявлять нетерпение. «Соедините меня немедленно». Появилось напряжение и разочарование, легкое удивление и недоумение. И еще он сделал упор на последнем слове «немедленно». Немного безысходно, словно хотел сказать, «я совершил первые па ритуального танца, и у меня нет времени на следующий, совсем нет, и не понимаю, чего вы ждете». Нет, он не передумал. Великан повесил трубку, потому что у него не осталось времени, потому что один из его спутников пришел в туалет. Он был одним из них, но оказался предателем.